Кеша, метнись как кабанчиком за пузырем и закусью. Найди нам щуку, но чтобы это обязательно была она. Есть найти щуку-бабу. Скворцов оказался очень сообразительным подчиненным и понял, что генерал его отпустил погулять, то бишь работа пока отменяется, можно и дела свои поделать. И только Ян Кослоу проводил адъютанта генерала задумчивым взглядом. Намек в разговоре был вполне прозрачным, дескать, поди прочь и не мешай, пока не вызову, но в свете последних новостей. Громов, он точно не принесет нам сюда русалку. Ян, да ты знаешь, какой это толковый адъютант. Я его, можно сказать, лично воспитал под себя. Вот этими вот руками. Ну, воспитал ты его, может, и отлично. Вон он даже успел продукты достать из тумбочки. Но это я к чему веду разговор. Два генерала и адмирал прошли в кабинет и сами разложили все достанное адъютантам для симпозиума на троих. Я это веду к тому, что в жизни всегда найдется место форс-мажору. И глядя на тебя, Ваня, я понимаю, что Чингизу повезло в этом вопросе. Ну, товарищи офицеры, вздрогнули, чтоб у нас случай всегда нам на пользу играл. Граненые звякнули. Высшие офицеры начали в приватной беседе обсуждать последние новости. Обсудили и несчастье Громова и внезапный своевольный гарем Тенгриева и мороку с приемкой новых крейсеров у Кослоу. Ян живейшим образом перемывал горбатой водой остовы новичкам. Старый морской волк, доживавший свои годы на службе в речной флотилии, вернулся в Азероте снова на простор моря, так что в разговоре распекал молодое пополнение. Благо дела обстояли не так плохо, как могло показаться. Тут же обсудили и будущие повышения. Фрутти я знаю, но танковый генерал из него не ахти, он больше по арте специализируется. Его воробушки во время высадки японцев на Черном море и Каспии отлично поддержали речные флотилии, когда мы не дали самураям в Сталинград прорваться. Не думал я, что арабы кинут аликов. А вон оно как получилось. Так халифат и империя на почве монархической общности договорились. Общность менталитетов и плюс интересы по Индонезии у них есть. Договорились территории поделить. Неудивительно, ведь саудиты под пиндосами сидели и пикнуть не могли, а то вдруг тоталитаризмом запахнет дело и гуманитарными бомбардировками. Кстати, а Света где? Ой, Ваня, Свету в Фиролос заслали, она теперь оттуда весь материк с воздуха контролирует. На Лизжу напали, только смородине, говорят, кровь пустили как следует. Говорят, папа так разозлился, что уговорил самого перепахать границу со Шинвалем грязной бомбардировкой. Я с Карпом на берегу перекинулся с Ловцом, вот он и сообщил, что у Смородины своя килька появилась. Да ладно, а куда третье ухо смотрел? Он же должен за всем следить, в том числе за Палморсосом. Ян, и ты молчал о таком, пока мы с Агризани сюда плыли. Да не хотел дважды рассказывать эти новости. Чингис, не дуйся, как сухопутная мышь на баркас с крупой. Тем более, что там и без третьего уха Палморсос на Высидуре, а вот нашему особисту семейный скандал закатили. Ехидные воробушки уже предлагают ему позывной сменить по семейным обстоятельствам. Громов и Тенгриев чуть водкой не подавились. Охренеть, когда он жениться уже успел. О, я всех тонкостей не знаю, но мимо нашей флотилии конвой из Волгограда в Новый Владивосток прошел, так чайки на крыле принесли новости, что третье ухо к послу драконов подкатил и попытался впарить свои яйца. Уж не знаю, о чем идет речь, ибо секретность и все дела, но ангар для посла новый пришлось строить, а крики разгневанной драконихи долетали до половины Волкограда. Офицеры глубокомысленно задумались о том, что в этом мире теперь и не выругаешься как следует, потому что могут не так подумать. Это на земле вольный экспромт в 9 этажей с упоминанием родственников в разных таксономических группах живых существ был целым искусством, а тут это может оказаться суровой реальностью. Даже и не знаю, что сказать по этому поводу. На вкус и цвет карандаши разные. Я уже, честно сказать, рад, что перед папой не надо будет объясняться за себя. Да, там мало что от тебя зависело, Чингис. Главное, чтобы ничего не висело. Тенгриев смутился, а Громов поднял ключ на 200. А вот это уже тост. И снова граненные стукнулись. Квельталас. Цитадель Сильвергард. Принц Кельтас Солнечный Скиталец находился на террасе, примыкающей к его кабинету, и напряженно размышлял о том, что творится в королевстве, попутно трапезничая под лучами солнца. Там внизу раскинулись прекрасные словно цветы кварталы столицы, но здесь в каменной цитадели царила строгость, доминируя над прекрасными улицами могуществом боевой магии. Нет, здесь тоже были растения, но все же цитадель была более строгой, как напоминание о том, что изначально эту землю эльфам Квельдорой пришлось взять в бою у троллей Амани. Старые враги теперь смеют только тревожить лишь общую границу, но в древности все было не так. А тут еще не только скандал назревает с людьми, благо информацию об убийстве единственного человека егеря пока можно придержать, прикрыв границы и таможни в порту, но вот выходка Нейпховинов. Младший дом ночного неба своим демаршем буквально поднял все общество Квельдорой на дыбы. Благо у принца Киля самая быстрая разведка в королевстве, так что про отрезанные кончики ушей и бегство Нейпховинов он узнал раньше всех прочих Ариста. И соответственно лунная гвардия была быстро приведена в боевую готовность, а соответствующие послания разосланы главам домов. К сожалению, в довесок к этим событиям из тюрьмы сбежал и ожидающий суда за свой провал старший сын Янвы Даркиля Нейпховина. Да как ловко сбежал, гад. Сильвана лично занялась расследованием, но одному свету известно, как вообще подобное стало возможно. Настроение принца верно портилось с каждой минутой ожидания хоть каких-нибудь новостей. Кель успел уже с утра накрутить уши начальнику разведки, главе дворцовой стражи, и даже его отец был вынужден выслушать сына и перемещаться по дворцу с дополнительной охраной. Конечно, что-то сделать королю эльфов и его наследнику очень проблематично, ибо их персональная защита — подлинное произведение искусства. Вот только у принца теперь паранойя все время подлинно разворачивала перед глазами картинки оружия страшного суда, которым владеет Цеви. От такого может и не выдержать даже защита королевского рода. Сильвана буквально влетела на террасу с выражением крайней злобы на лице. Эта стервозная девка наплевала на всякие этикеты и казарменным языком доложила результаты расследования. И тут Кельтас много имен Сануэкер понял, что ему тоже хочется выразиться казарменным языком. В сердцах он метнул кубок в ближайшую стену, представляя, что сделает, когда негодяев поймают и призовут к ответу. Так или иначе, но целых три стражника пропали вместе с пленником без следа. Точнее, следы как раз и привели к тайному причалу под дворцом. Тот факт, что беглецы скрылись абсолютно незамеченными, говорит о том, что постаралась очень могущественная сила. Кель, ты можешь объяснить мне, как у них получилось завербовать самых верных эльфов? У кого у них? Последовало многозначительное перемигивание между наследным принцем и главой солнечных егерей, завершившееся тем, что был поднят полог против подслушки и по пространству прошла волна электричества, вызывая покалывание по коже у двух высокопоставленных лиц. Я говорю про Сови. Почему ты думаешь, что к этому причастны Сови? Потому что вот этот кусок неизвестной ткани я нашла в подземелье. Это всего лишь одна нить, по ней нельзя даже восстановить образ. Но можно же определить, кто носил эту вещь, хотя бы расовую группу. Сильвана уперла свой тяжелый взгляд в собеседника, который прикрыл ненадолго глаза и что-то зашептал, зажигая магическую печать вокруг кулака, в котором сжал предоставленную нить. «Можно, я уже это сделал, и ты права, вот только». Принц Кель улыбнулся своей самой жуткой улыбкой, той, которую видели очень немногие и еще меньше разумных остались после этого в живых. «Что, Кель, ты что задумал? А ты выйди из дворца и узнай последние слухи. Я расследованием занималась, вообще-то. Когда бы я успела узнать последние слухи? Я ведь сразу к тебе пришла с результатом. Нейпховины в полном составе сбежали. Такого со времен Долоранской смуты не случалось. Дальнейших объяснений сути проблемы для Сильваны не потребовалось. Именно тогда 1500 лет назад погибло эльфийское королевство Сребролесья, а вместе с ним и почти все старшее население Квельталоса. Именно тогда она с сестрами потеряла родителей. И выжившие Квельдоры потом почти 500 лет купировали последствия. Собственно, тогда же и появился Долоран, куда переселили всех эльфов из Квельталоса, которые были родом из Сребролесья, так сказать, во избежание. И как нам может помешать информация о Сови? Нам она никак не может помешать, но вот сподвигнуть к сотрудничеству с нами долоранский анклав, помимо наших граждан, было бы более выгодно, и потому мы сообщим всем, что беглецу помогали тролли. Да ты издеваешься. Никто в такую ересь попросту не поверит. Чем чудовищнее ложь, тем легче народ ее примет. А к тому же у меня есть надежное доказательство, которое заставит поверить в это безумие и Ариста. Нейпховины превратили свои земли в смертельную ловушку. Я сперва думал, что Янвы собирается бросить вызов своим изгнанием королевскому дому, но учитывая то, что их земли теперь проклятое место, Я заставлю всех поверить в то, что они со времен Долоранской смуты готовились сделать гадость нашему королевству. Полюбуйся вот на это». Кель передал Сильване со стола пухлый конверт, но главе егерей было достаточно взять в руки первый лист из странной бумаги, на котором была запечатлена Элира Найтхавен в объятиях Граммаша адского крика. Ох, такой злой Сильване еще ни разу не была. Она рухнула на соседний стул и принялась перебирать фотографии, которые, как она поняла из объяснений Келя, тот смог достать через свои контакты среди гоблинов. Демоны ее дери, это правда. Я просто не могу в это поверить. Проклятие. Да ведь именно их владения примыкают к тому месту, где в свое время попался отряд моих егерей во Вторую войну. Вот же аркская шлюха. Кель, твоя идея точно сработает. А еще, ты не против, если я возьму пару этих изображений и передам сестре? Уж поверь мне, она с радостью поможет нам в качестве посредника с Долоранским анклавом. Бери все, благо я ради такого случая не поскупился приобрести эту мерзость в двух экземплярах. Отправляйся немедленно, Сильвана. С главами великих и малых домов я встречаюсь через несколько часов. И можешь намекнуть своей сестре о том, что Савитожи в этом деле могли отметиться. Только дай ей понять, что другим этого лучше не знать. Глава егерей бросила хищный взгляд на принца и сложила руки на груди, выразительно хмыкая. А чего мне лучше не знать? Мягко говоришь, да сурово словом травишь. Сильвана, а кто сказал, что я лгу? Я просто смещаю акцент в нужную сторону. Савит далеко, и они пока не представляют угрозы в глазах наших Ариста. Это мы с тобой непосредственно сталкиваемся с внешним миром, а у нас в королевстве большая часть эльфов до сих пор уверена, что мы во всем превосходим союзников и все у нас самые-самые. И если я могу отдать на растерзание Найтхавенов, чтобы объединить наш народ в эти трудные времена, то я сделаю это. Высокая государственная политика. Что же... Я могу тебя понять. И как это ни странно, но верю, что ты действительно заботишься о нашей стране, не только потому, что боишься за свою шкуру. Собственно, именно поэтому ты так свободно можешь резвиться с моими егерями, Кель. Но не думай, что я стану твоей по щелчку пальцев. Ветрокрылые не игрушки. И наша честь не продается. Сильвана пригубила чуть-чуть вина, улыбнулась и пошла с террасы прочь, провокационно виляя попкой в своих егерских штанах. Кель чуть зубами не заскрипел от злости. Виндранер только что подала недвусмысленный намек. Все или ничего. Ветрокрылые всегда держались в тени деревьев Квельталаса, но именно их слово зачастую перевешивало в свою сторону чашу весов, когда требовалось принять сложное решение. Проклятие. Тот самый случай, когда личные желания принца совпадали с интересами государства. Но какова чертовка? Ничего, Сильвана, никуда ты от меня не денешься. Принц Кель снова улыбался, смотря на город Сильвермун, раскинувшийся подле цитадели. А между тем внутри себя, мысленно, фактически правитель королевства размышлял о событиях полутора тысячелетней давности. Из ныне живущих, только он и его отец знают полностью все подробности случившейся катастрофы. Катастрофы, которую пришлось изжить из памяти живущих. Буквально стереть и уничтожить все упоминания об истинной сути происходящих тогда событий. А тут новые перемены несет с собой водоворот времени. А значит, снова только от их слаженных действий зависит, как сложится судьба Квельталаса. Стратхельм. Артас и Джайна ходят по пустынным улицам полумертвого и полуразрушенного города, фактически по второй столице Лордерана, в тихом ужасе. Фалрик и Марвин молча смотрят на своего сюзерена и тихо наполняются гневом. Утер Светоносный и его свита без всякой жалости принесли смертоубийственное милосердие зараженным чумой нежити. И вроде бы его даже упрекнуть ни за что, ибо доводы Верховного Паладина жестоки и неумолимы, но вот доверие своего лучшего ученика, Утер подорвал. Сколько мертвых на улице. Поверить не могу, что Утер сделал это. Я тоже не могу поверить в это, Джайна, но разумом понимаю, что у нас попросту не было другого выхода. Всюду. Куда падал взор, были видны следы сражения, что кипело здесь почти неделю. Ударный отряд Утера предал мечу и огню всю обнаруженную нежить, каждое зараженное здание. Выжившие жители города сносили тела мертвых на площади и перекрестке, где круглосуточно пылали костры, сжигая мертвецов. Запах гари и паленой плоти буквально пропитал все вокруг. Я чувствую себя таким беспомощным и слабым, что не знаю, что мне сделать, чтобы больше такого не повторилось. А куда отправился Утер? В столицу. Отец должен узнать о том, Что здесь произошло? Придется привлекать дополнительные силы, чтобы обеспечивать охрану урожая и прочего продовольствия. Весь центральный Лордеран лежит в руинах. Андерл, Хартглин, а теперь еще и Стратхельм. Мы до сих пор не можем связаться с цитаделью Каэрдирэу. Да, Артас, тут остается радоваться, что сови пожгли своим проклятым оружием гнолов в Сребролесье. Как представлю, что эта орава монстров восстала бы в качестве нежити, то мурашки по всему телу от ужаса. Они прошли еще один перекресток, где выжившие жители с отупевшими от пережитого лицами кидали в костер разрубленные тела своих родственников, которые еще две недели назад были живы и радовались жизни, пока не пришла нежить. Эта чумная война изменила Лордеран до неузнаваемости. И никто пока не знает, когда королевство сможет оправиться от этого удара, но точно можно сказать, что уже ничего не будет как прежде. А еще кронпринц заметил, в последнее время его жена о чем-то напряженно думает, но очищение Стратхельма не давало ему времени, чтобы расспросить свою вторую половинку о том, что же ее терзает. Что же будет дальше, твое высочество? Вопрос Марвина заставил Артаса и Джейну остановиться. Кронпринц ободряюще посмотрел на своего телохранителя. Широкая ладонь Артаса легла Марвину на плечо. Пережили войны с орками, переживем и эту войну, а впредь будем умнее. Лордеран будет стоять, пока жив хотя бы один его защитник. Спасибо, мой господин. Просто я себе не могу представить, как же было в ту войну. А теперь понимаю, что надо стоять до конца. Бить этих вурдалаков, насколько сил хватает, покуда сердце бьется. Марвин поднял взгляд с опаленной брусчатки улицы на кронпринца и буквально поразил своего сюзерена следующими словами. «Артас, могу я тебя как друга попросить? Если вдруг со мной что-то не то случится, я хочу, чтобы твоя рука не дрогнула и оборвала мою нежизнь. Просто хочу быть уверенным, что не сделаю никому зла, когда умру, а до тех пор буду драться за Лордеран изо всех сил. Обещаю, что моя рука не дрогнет. И вы тоже пообещайте это же для меня и Джайны. Клянусь, клянусь, и я клянусь, мальчики, что моя магия не дрогнет». Джайна посмотрела на всех троих серьезным взглядом и одарила всех трех затрещинами. Смотрелось это дико, но благо они как раз оказались на пустой улице, где никто кроме отряда телохранителей не мог видеть лирическую сцену, которую они к тому же закрыли своими фигурами от посторонних. «Вы чего сопли распустили? Мы какие угодно беды переживем. Сколько было бед в прошлом, а Лордеран до сих пор стоит и будет стоять впредь, пока мы будем за него бороться. И то правда, думаю, нам стоит задержаться в городе и наладить все для того, чтобы подобного больше не повторилось. А еще было бы неплохо встретиться с ударной группой Сови и обсудить возможность оказания этой, умное слово такое из головы вылетело, короче, помощи для населения. Предложение Артаса было, можно сказать, очевидным и следовало из сложившейся обстановки, как само собой разумеющееся, ибо произошедшее в центре Лордерана нельзя было назвать иначе, как гуманитарной катастрофой. Запасы, конечно, есть, но их еще предстоит проверить, тем более что в свете открывшихся знаний о нежити, следовало сделать немедленно. Благо стратегический запас Стратхельма не пострадал, это уже точно установлено. Гильдия лекарей уже переносит порталами необходимые лекарства. А вот вопрос с оказанием помощи для души у выживших с недавних пор вызывал у Артаса серьезные сомнения. Эта война с чумой и нежитью показывает, что священники света не справляются в церквях со своими обязанностями. Кронпринц получил блистательное образование, лучшее из возможного, но сердцем он всегда принадлежал народу. Сыграло ли тут свою роль детство, проведенное в обществе его старшей сестры и Марвина с Фалриком, или может тут была заслуга утера, привившего ему добродетели паладина? Одним словом, Артас был готов в лепешку расшибиться, но защитить свой народ. И народ с армией платили ему взаимной любовью. За таким королем они готовы идти до конца, каким бы он ни был. А еще удивительнее было то, что Артас пользовался признанием и уважением среди аристократов. Даже тем из знати, кто был последним негодяем, кронпринц был удобен, хотя бы потому, что под командованием Артаса всегда можно было обрести свой заслуженный кусочек военной славы, а главное получить с этого прибыль и дожить в твердом здравии до получения заслуженной награды от короны. Так что даже самые мерзкие представители дворянства нашли для себя нишу в таком раскладе на будущее Лордерана. А вот сам Артас в последние месяцы в полном одиночестве размышлял о будущем и своем месте в мире. При своей прямолинейности и сложившейся репутации, кронпринц прекрасно разбирался в людях и понимал, как работает система сдержек и противовесов, которой управляет его отец. Не то, чтобы его все устраивало в этой схеме, кое-что он точно поменяет, но с большой осторожностью. А вот идеологические проблемы Альянса уже сейчас вызывают у него много тяжелых раздумий. И вопреки остальным членам королевских домов Альянса, Артас прекрасно осознает, что пришла пора перемен. Причем их следовало начать еще после первой войны с Ордой. Долгие часы в детстве маленький Артас потратил на изучение летописей о войнах с Ордой, совершенно замучил ветеранов тех битв, которые были при дворе, и неимоверно радовал Мурадина своим интересом по части ремесел, которые процветают в горном королевстве. На самом деле именно политико-экономическая модель Хасмадана виделась Артасу идеальной. Государство, где трон поддерживает элита, являющаяся мастерами, где осуществляется централизованное управление всеми крупными процессами, а военная сила и экономика сосредоточены в руках правителя. Появление Сави внесло смуту в жизнь кронпринца. Еще и последние месяцы плотного общения с родителями дают пищу для размышлений. Артас Минитил познакомился со сферой идеологии с научной точки зрения, которую принесли на своих штык-ножах и знаменах Сави. И именно поэтому надо было что-то менять. Тем же вечером Артас и Джайна находились в своих покоях, выделенных для особ королевской крови в цитадели Стратхольма. Они как раз после купальни сидели в халатах в комнате. Артас при свете яркого светляка штудировал очередную книгу Сави, пытаясь продраться через зубодробительные научные формулировки, а Джайна, сидя перед зеркалом, расчесывала свою отросшую шикарную гриву волос. Спокойную идиллию наследной четы нарушило появление магического вестника. Магическая птичка уселась прямо на стол для чаепития и женским голосом сообщила, что все участники встречи готовы собраться через полчаса. Проклятие! Удивительно, что все решили так быстро собраться. Вскочив со своего места, Джайна поймала вопросительный взгляд супруга, отложившего книгу в сторону. «Артас, я кое-что нашла в магической структуре чумных воителей. Я подозреваю, что в Долоране завелся предатель в высшем руководстве. Я так понимаю, что мне ничего не сказала, потому что проверяла это. Да, во время учебы в академии, я стала участником клуба молодых магов и волшебниц. Собрание по интересам, буквально ячейка магов со схожими взглядами на магические науки. На старших курсах состав клуба и ученической ячейки совпадают один к одному. Это добавляет гибкости и прочности политической структуре Кирентора». Артас просто кивнул на это объяснение. «Кажется, понимаю, ты решила использовать этот рычаг, чтобы противодействовать вредоносной деятельности». «Совершенно верная мысль». Артас воспользовался амулетом, чтобы вызвать в покое Марвина и Фалрика. «Иди собирайся. Я с тобой, только позабочусь, чтобы никто ничего не узнал». Джайна исчезла в двери спальни, а между тем в гостиной появились два заместителя и телохранителя. «Вот, что, ребята, следующие часы мы с Джайной будем заняты, чтобы никто не беспокоил нас, пока сами не вызовем. Связь держим через амулеты». Телохранители кивнули, не в первый раз их принц исчезает по своим тайным делам. Механика процесса уже отработана, тем более делать глупости их повелитель точно не будет. Да и речь идет о важном государственном деле. А знать подробности? Увольте, некоторые тайны королевских домов лучше не знать, ибо для здоровья полезней. Артас же теперь полностью сосредоточился на предстоящей встрече. Знакомство с ученической ложей Джайны открывает перед ним определенные возможности. Никаких сделок или давления, просто удачная возможность получить знакомых исследователей. А поскольку он прекрасно знает характер Джайны, то подкинуть случайно тему для исследования этим магам будет довольно просто. Он имеет понятие о том, что собой представляет ученическая ложа. Фактически для магов это еще одна семья. Именно этот аспект и сдерживал ранее Тиринаса от благословения сего династического союза. Но он не отец, и это особенность его жены ему на руку. Артас также направился в спальню, чтобы подготовиться к предстоящей встрече. Настроение кронпринца под маской безмятежности и спокойствия стремительно пошло вверх. Снарядиться для тайного похода на секретную встречу не заняло много времени. Плащ с капюшоном, неприметные штаны и куртка с рубашкой пришлись в пору. Джайна даже удивленно уставилась на мужа, ибо при ней он никогда так не одевался еще. «Ну что, отправляемся на тайную встречу?» «А, да, отправляемся». Джайна ухватила точку пространства магии и построила заклинание телепорта. Мелькнула голубая вспышка магии, и наследная чета Лордерана исчезла из своих апартаментов. Им предстоит тайная встреча на высокогорном лугу. Нардскол. Подземная цитадель плети. Нерзул в виде аватара находился в зале совещаний. Идзуми Даси здесь не было, но присутствовал ее образ, а сама она находилась в тронном зале в объятиях властелина. Лидеры нежити собрались на зов своего повелителя и теперь обсуждали сложившееся положение дел. Рогатые не только ничего не заподозрили, но и были уверены, что ситуация под их полным контролем. Натрезимы так привыкли к безнаказанности, что не ожидают пакости от подконтрольного им властелина мертвых. Вот только оперативники Пылающего Легиона не подозревают, что плеть воистину не знает пощады, и нежить прежде всего готова убивать своих поработителей. Гигантская ловушка готова захлопнуться. На Натрезимов у Нерзула огромные планы. Они не только послужат ему в качестве временных генералов нежити, но и потом станут ценным объектом исследований. Он еще напомнит им, что такое по-настоящему сильный и талантливый маг. Душа Келтузада сейчас наблюдает за Натрезимами, которые ни о чем не подозревают. Малганис вовсе свято уверен в том, что в его распоряжении находятся лучшие силы плети. На деле же он командует отбросами. По-настоящему жалко только живоглотов и нескольких драколичей, которых пришлось отдать, чтобы нечисть не почувствовала подвоха. А сови на расколотых островах и вовсе оказали ему неоценимую услугу, отправив за грань душу его ученика. Этот паразит больше не пил силу из него, так что последние месяцы выдались тихими. И на фоне этого он начал улучшать свое взаимодействие со своим вместилищем и аватарами. Они и без того работали, позволяя властелину быть в сотне разных мест, но лучший враг хорошего, потому работа по улучшению взаимодействия аватаров актуальна всегда. Идзуми Тян все же смогла произвести из себя извращенное подобие дочерей, выпустив в мир сразу 10 ледяных дев. Теперь они обучаются всему необходимому, оттачивая свои навыки в качестве героев-бойцов нежити. В свою очередь опыты мерзоцида с чумным семенем дают свои плоды. Чумная гвардия медленно, но верно растет в числе. Кузнецы Азжал Неруба и Анкиража работают без остановки, выдавая на гора снаряжение для них, а также в недрах гор скрыт завод по производству боевых машин плети. Знания из другого мира помогли модифицировать костяные катапульты, труповозки и баржи зомби в более совершенные образцы техники. Появилась возможность наладить производство и тех немногочисленных образцов техники, что достались плети от имперцев. Правда, против техники сови этот задел существенной роли не играет. Комбайны Намин, конечно, позволяют ресурсы добывать значительно быстрее, чем это делали бы магии прислужники, но в боевом отношении это противопехотная техника. Советские танки пройдут сверху тяжелым утюгом и не заметят. Разве что в подводной войне теперь появилась возможность выровнять силы с помощью субмарин Яри. На самом деле больше пользы принесла идея создания штурмового орудия на базе машины Афина. Вот только сердца гнили, дорогой в производстве артефакт, да и саранит не дешевый материал, а требуется его на такую огромную машину столько же, сколько и на дюжину рыцарей смерти. Недавний успех на пиратском архипелаге принес им не только свежие пополнения в ряды рядовой нежити, но и древние крипты с останками паладинов, которые вполне себе неплохо мумифицировались. Немного некромантии, эликсиров и мертвой плоти, и в строй было поставлено почти полсотни бывших воинов света. И в отличие от чумной гвардии, члены которой редко подходят в качестве заготовок под становление героями плети, рыцари смерти владеют темной магией в довесок к их стилю боя в тяжелых доспехах. В итоге получилась сила, которая сможет управлять чумными гвардейцами, у которых с командным составом наблюдалась существенная нехватка. Киражи вовсе готовы порадовать властелина летающими зиккуратами. Пока что они предоставили только проект, ибо подобное сооружение потребует множества редких ресурсов, но позволит определить исход войны одной только своей всесокрушающей мощью. Век Лор и Век Нилош предложили построить это для того, чтобы нанести сокрушительный удар по сови с неожиданного направления. Близнецы-короли изо всех сил стремятся загладить вину за свой провал. Чогал сумел разгадать готовящуюся ловушку и сбежал в неизвестном направлении. Анупарак был готов лично казнить нерасторопных сородичей, но Нерзул приказал помиловать неудачников, сообщив своим слугам, что подобной изворотливости от Агра и ожидал. Главное было сбить спесь с этого последователя тех сил, к которые пробудились в недрах Азерота. Повелитель, нам удалось выбить безликих с нижних уровней Северного Королевства. Мы смогли выяснить, что ледяная магия неплохо сбивает с них спесь. Вы проникли в их вонючие норы. Нет, там их территория. Потеряв несколько отрядов, мы решились стабилизировать границу, закупорив магическим льдом все проходы. Мы постоянно ведем слежку за тем, чтобы они нигде не сделали новый подкоп. Этого недостаточно, но лучшего мы не добьемся, пока не избавимся от пылающего легиона. Воевать на три фронта нам будет весьма затруднительно. Тем более, что без материала проводить исследования по части изучения нечисти будет проблематично. А для этого план должен начать притворяться. Во имя плети. Да, мои верные слуги, во имя плети. Чего не сказал Нерзул своим последователям, так это того, что грядущие события будут всего лишь репетицией перед началом истинного вторжения нежити. Азерот всего лишь удобная площадка, которая позволит достичь Нерзулу поставленных им перед собой задач. Он не будет марионеткой легиона, и демоны испытают это на собственной шкуре. Храм Драконьего Покоя. Алекстраза и Ноздарму встретились на вершине храма Драконьего Покоя в очередной раз. Вопреки обыкновению, два аспекта решили переговорить в своих смертных аватарах. Так что буквально за секунду вместо ужасающих размеров ящеров показались высшая эльфийка с рогами и не менее рогатый дварф, буквально обвешанный различным оружием. Мне казалось, что игрушки смертных народов тебя не интересуют. И почему такой внешний вид? Это все сови. Их влияние на нас оказалось куда более значимым, чем я мог предполагать во все времена. Вот как? Это может стать проблемой. Нет. Во всяком случае, урон, который они нанесли бронзовой стае, куда меньше, чем сама бронзовая стая могла нанести. Вы. Нанести урон. Считаешь себя самой совершенной и неуязвимой. Наш брат Нилтарион тоже стоял как нерушимая скала, а в результате превратился в вулкан, уничтожающий вокруг себя все живое. Намек был более чем прозрачным. Пламенная аура окружила королеву красной стаи. Тебе что-то известно. Даже больше, чем хотелось бы. Ты думаешь, один только Нилтарион подвергся порче? Нет. Просто на первый взгляд это не так заметно. Каждый из нас подвергся порче. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Появление сови лишило нас наших способностей, но никто кроме нас не почувствовал, что появившись здесь они запустили цикл волн, которые изменят нашу реальность. Словно круги на воде, волны прошли в прошлое и будущее и для начала убили частично каждого бронзового дракона, подарив взамен убитых частей новые. В нашем случае опасность была оккупирована. Как это убиты частично? Что ты такое говоришь? Я никогда не могла понять твоих загадок. Понимай как хочешь, но отныне будущие пяти стай находятся в руках сови. Мы были созданы выполнять свой долг, вот и выполняй его, как нам завещали титаны. Алекстраза прикрыла глаза, пытаясь переварить заявление Ноздарму. Получалось весьма плохо. Деятельная мысль зацепилась за количество стай. Королева красной стаи открыла глаза. Ты сказал пять стай. Ну как? Не знаю. Но новая пятая стая будет совершенно не такой, каким мы запомнили Нилтариона. Лордеран. Бывшая база контрабандистов. Кимушелику была довольна собой, ибо выполнила распоряжение своей госпожи Эдзуми в точности. Натанос был подготовлен и прошел первые ритуалы, а затем отправлен тайно в Нардскол. Там им займется непосредственно властелин. А значит, девушка-шелкопряд получит одобрение своей госпожи и дополнительные ресурсы. Она так переживает из-за этого, что прямо сейчас не может найти себе места. Огромное тело гусеницы позволяет двигаться довольно ловко, что никак нельзя сказать по ее внешнему виду. Кимушелику довольно оскалилась мандибулами поверх своей маньячной улыбки. Да уж, карьера у нее получилась просто головокружительной. Из обычной горничной, которая таскается за ценным альфа-псиоником, она стала доверенным лицом, а потом и агентом влияния своей госпожи. Хотя сперва было так страшно, но ледяные объятия и нежные речи ее госпожи принесли ей невиданное ранее счастье. Какая же Идзуми Дона милая и заботливая. Ня. Неожиданная атака выбила последние мысли из головы девушки-шелкопряда. Нападение. Теперь главное понять, кто это такие. Странный стрекот скорострельных автоматов, впрочем, и без того дал ответ. Сови напали на их базу. Но как они вообще нашли это место? В атаку. Плеть не знает пощады. Жизнь за Нерзула. Чего у фанатиков было не отнять, так это безбашенного рвения в стремлении убить как можно больше врагов их властелина. Ну и в их пользу сыграло то, что внешняя маскировка под тайное убежище контрабандистов сработала. Сови оказались совершенно не готовы к столкновению с нежитью. В тесноте и полумраке укрепленной кладкой пещеры, выдержавшей внешний обстрел ракетами, замелькали длинные изогнутые крысы. Плюс в нескольких местах стояли костяные метатели. Благо советские солдаты были в респираторах. Да и в качестве поддержки сюда прибыл один из закаленных ветеранов ордена паладинов революции. Самое удивительное, что это был темный дварф. Не видя себя в королевстве Хасмадан, Друрландир Шильи попытал счастья у Сови. Барукхазад. Тяжелая готическая перчатка с кастетом, освещенная пламенем революции, буквально размазала фарш голову вурдалака, что удачно прыгнул по удар кулака. Молот в другой руке тем временем вбил в глубину туши голову живоглота. Рядом призывники схватились в рукопашной с культистами. Вот пошедшему в атаку смертельными объятиями зомби сносит полбашки саперной лопатой. Присутствующий в группе некроман Фаракаси из-за спинцеви обращает в прах подбегающую толпу зомби, вурдалаков и скелетов. Штурмовики со щитами и булавами принимают на кевларовую композитную защиту кислотные гранаты. С другой стороны базы в бой врываются штрафники и медведи, ведомые комиссаром. Вместе с ними в гущу штурма идут легендарный Анатолий Волков и пес Чацкой. Сови хоть и понесли потери, но отступать не намерены. Справившись с шоком от того, что они штурмуют не пиратов, а нежить, солдаты меняют порядок штурма. Вперед летят пылающие огнем коктейли Молотова и Света шумовые гранаты. На острие атаки выходят штурмовики, снаряженные как миротворцы. За ними сразу следуют штрафники со штурмовыми карамультуками с зацепным крюком. Отдача такой осадной пушки способна вывернуть плечо даже орку, но именно штурмовой крюк цепляется за верхний край щитов, стоящих стеной, и совокупная мощь залпа упирается в экзоскелеты несущих щиты штурмовиков. Мелкие ядра из карамультуков выбивают дерьмо даже из живоглотов и душегубов, крошат в труху костяные метатели, измельчают в фарш мелкую нежить. Кинувшегося в широком коридоре на стену щитов костяного дракона встречает чемпионский прыжок паладина революции из середины строя. От грохота удара, закладывает уши и разлетаются в стороны пылающие осколки костей. Знамя революции Друрландира ведет красноармейцев в атаку. База плети зачищается неумолимо, три группы врываются в огромный зал пещеры, где, судя по внешнему виду, проводили какие-то ритуалы. Здесь их и встретила Кимушилику, собрав в ударный кулак чумных самураев из своей свиты, душегубов, живоглотов и всех самых сильных монстров, что создавались в этом месте для будущего вторжения, согласно плану. Бонзай. Нежить с диким ревом кинулась на живых, но тут красливки из третьей штурмовой группы выдали то, что получается лучше всего у гоблинов, сумасшедшие нежданчики. Они достали пусковые установки и выстрелили в замкнутом помещении оборонительными гранатами прямо в глубину немертвой массы тел. Именно это и помогло красноармейцам пережить последовавшую атаку. Нежить буквально раскидала в несвязанные кучи. И невзирая на это, прислужники властелина смерти кинулись в бой. Сжимая в руках боевые серпы, Кимушилику буквально задавила массой первых троих противников, а потом пошла в ближний контакт сразу с четырьмя сови. Рядом Анатолий Волков выстрелил из своей винтовки ликвидатора, превращая в месиво гнилой торс чумного самурая. А дальше уже пришлось выхватить плазменный клинок и схватиться в ближнем бою с монстрами. Хвала советским ученым и завербованным магам, которые создали новые образцы амуниции, за что красноармейцы были им бесконечно сейчас благодарны. Если бы не это, то погибнуть могла половина участвующих в штурме бойцов. Но невосполнимые потери все же случились. Даже наличие собственных паладинов не дает гарантии того, что сражение пройдет без потерь. Однако, советский народ с потом и кровью учит суровые уроки войны в новом мире меча и магии. Техномагические инновации СССР напоминают гибрид ужас ежом и очень больно кусаются.